повседневной суете можно быть высоко настроенными мыслями, подобно Господу Иисусу Христу, ведь мы часто слышим, что Он должен быть для нас примером. Конечно, такой божественной высоты, которую являл нам Господь Иисус Христос, никто из земнородных достичь не в силах. Но Его божественные речи, постоянное пребывание мысли у престола Божия и для нас могут быть примером. Разве не слышим мы на каждой литургии «Горе имеем сердца»? Горе, то есть к престолу Божию, к небесам вознесем сердца наши. Ибо можно вознести сердца и мысли к Богу, если захотеть, если приложить к этому большой труд, так, чтобы освободиться от грязных уз повседневной земной жизни. Можно настроить свои мысли высоко, можно усердно читать Священное Писание, ходить в храм Божий и поучаться там тому, чтобы дух свой возносить горе. Мы знаем, что много было праведных людей, которые, посвящая себя Богу, уходили от суеты мирской и в непрестанной молитве неизмеримо возвышались духом над земной обыденностью, которые до некоторой степени уподобились в этом отношении самому Господу Иисусу Христу, потому что исполняли заповедь апостола Павла: «О горнем помышляйте, а не о земном». Значит, и каждый из нас может и должен заботиться об этом, чтобы не влачить свою жизнь в грязи земной. Обратим внимание и на то, что иудеи не понимали слов Господа, раздражались, отворачивались от Него, считая Его безумным. Нечто подобное продолжается и до сих пор. И теперь огромное число людей, неверующих в Господа и Иисуса Христа, именно так относятся ко всему, что написано в Евангелии. Они не вмещают Его в себя, оно кажется им диким, непонятным, ни на что не похожим. И они отбрасывают Евангелие в сторону, говоря: «Что за нелепость? Зачем это читать?» И погибают погибелью вечной. Это нам тоже поучение. Да не будет никто из нас так дерзок, так низок душой, чтобы говорить о словах Христовых, что это нелепость. Пусть сердце наше всегда будет проникнуто величайшим благоговением и любовью ко Христу. И Он нас всему научит, даст великую премудрость, возьмет за руки и поведет в Царство Свое. Аминь. 11 февраля 1945 года. Слова в неделю о Закхее. Жажда духовного обновления. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом.